Увидев Никиту, Глеб вытянул ноги, скрестил руки на груди и самодовольно улыбнулся. «Молодец, не задержался, быстро добрался. Эх, Женька, сдается мне, бить за тебя морду будут охотно и продолжительно. Я готов сделать ставку на твоего сводного брата. С таким выражением лица обычно горы равняют с землей и деревья выкорчевывают мимоходом одной левой». Напряжение Никиты чувствовалось издалека, и это нравилось Глебу. Спектакль идет без антрактов. И ясно же, кто здесь режиссер. «Да, свел вас в этой точке вселенной именно я. Дальнейшее развитие событий было приблизительно понятным и обещало некоторые судьбоносные перемены. Во всяком случае, Глеб на них надеялся. Пока Никита займет выжидательную позицию, лезть к Женьке с вопросами не станет. Мало ли кто прислал сообщение, мало ли с какой целью. Но как только Сергей приступит к выполнению своей мерзкой подлости, так сюжет и закрутится». Официант принес апельсиновый сок. Женя направилась к кондитерской витрине и стала разглядывать выставленные стройными рядами десерты. Глеб метнул взгляд на Сергея и увидел, как тот придвигает к себе стакан с соком и совершает несколько коротких и осторожных движений, которые вряд ли могли быть заметны и понятны окружающим. «Значит, не передумал, тварина. Дело твое». Глеб подхватил бокал, допил остатки вина и перевел взгляд на Никиту. «Так, благословляю тебя на подвиги и учти, перелом носа приветствуется».